не каркай, оборвал Вьюна башмак. Сколько той гати, хватит двух не самых толстых стволов. Пусть Барт со своим мачете займется. Метрах в 100 нашли подходящие деревья, быстро их срубили и перекинули стволы от берега к машине. Давай, Софт, дерзай, ты машину засек, тебе и дальше разбираться. Софт осторожно ступил на импровизированные мостки. Стволы пружинили под ногами, но держали. Он быстро перебрался на кабину грузовика и, свесившись, осторожно ткнул рукой в жижу. Пальцы буквально сразу же уткнулись во что-то твердое. Софт осторожно перебрался в кузов. Жижа поднялась немногим выше подошв его берцев. Софт ножом отогнал муть, под которой оказались ящики, поддел крышку одного из них острием и, повозившись, сумел оторвать крайнюю планку. «Есть!» Заглянув, радостно воскликнул он. Снаряды, его компаньоны, напряженно следившие за действом, утратили бдительность. Лишь в последний момент Барт вскинулся и махнул рукой, но было поздно. Из кустов выскочил рвач. Хитрая тварь бесшумно подобралась к добыче и застала людей врасплох. Лишь башмак успел выхватить оружие, да и то потому, что рвач затратил десяток секунд, которые ему потребовались, чтобы страшными когтями располосовать Барда от горла до низа живота, а Вьюну оторвать голову. Заклокотал автомат и почти сразу же замолчал. Хотя башмак стрелял практически в упор, ему не хватило времени поднять оружие, и пули ударили в костяную броню монстра. Тот подскочил, одним взмахом лапы выбил оружие, а затем цепко ухватил башмака, рывком подтащил к себе и впился клыками в горло. Минуту людоед жадно хлебал кровь, а затем перевел взгляд на застывшего в оцепенении Софта. Хищные инстинкты в очередной раз победили зачатки разума, ведь добычи хватало. Рвач мог спокойно заняться своими жертвами, одновременно перекрыв Софту единственный путь к бегству. Никуда бы он ни делся, сидел бы, как миленький, ожидая своей участи. Но монстр, плотоядно заурчав, прыгнул и обрушился на середину гати. Та, не выдержав такого издевательства, треснула с громким хрустом, и рвач бултыхнулся в болото. Только бестолковка сверху торчала. Софт не оплошал, воспользовался единственным шансом уцелеть в этой передряге. Прилепившийся к кабине труп Рубера наглядно свидетельствовал, что монстру по силам добраться до машины. Вот с обратной дорогой у них почему-то возникал напряг, однако Софту это уже будет без разницы. Тщательно примерившись, он прыгнул, приземлился на голову твари, оттолкнулся и после второго прыжка ухнул в топь, но у самого берега. Вытянув руку, Софт ухватился за ветку куста, второй рукой собрал еще несколько веток, чтобы они не оборвались и, перехватывая руками все выше и выше, кое-как выбрался на берег. За спиной шумно возился рвач. Софт обернулся. Тварь отчаянно пыталась вырваться из ловушки, но, незнакомая с коварством трясины, делала себе только хуже. Через несколько минут топь с жизнерадостным хлюпанием сомкнулась над ее головой. Сдох, урод, причем голодным. Прочел ему Софт выразительную эпитафию. Он тоскливо огляделся. Три изуродованных тела лежало недалеко от болота. Софт едва сдержал слезы, остановившись подле башмака. Барда и Вьюна он знал хуже, а к последнему по необъяснимым причинам испытывал антипатию, поэтому их гибель вызвала лишь сожаление. А вот башмак – совсем другое дело. Этот человек многое для него сделал. Софт успел к нему привязаться и сейчас ощутил в душе даже не пустоту, а вакуум. Ни одной родной души за исключением далекого гвоздя не осталось у него в этом враждебном человеку мире. Ни на кого опереться, ни с кем поделиться своими редкими радостями, бедами и проблемами. Но Ули уже приучил Софта, что здесь нельзя отдаваться во власть эмоций, надо постоянно быть начеку, иначе мигом слопают, оставив только белеющий под солнцем скелет. Он быстро огляделся, высматривая потенциальную угрозу, а заодно решая, как быть с телами. Лопаты не было, если копать тесаком, то провозишься до темноты, с приходом которой могут нагрянуть людоеды, поэтому Софт решил сбросить тела в болото. Всяко лучше, чем оставлять их на растерзание. Затем он совершил то, что в обычном мире показалось бы кощунством, забрал у всех троих мешочки с хабаром, но мертвым они ни к чему, а живому могут очень даже пригодиться. Зато каждому оставил личное оружие. Пусть уйдут из этой жизни, как воины. Затем Софт развернул карту Вьюна и несколько минут потратил на ее изучение. Возвращение назад, в грозовой больше смахивало на попытку самоубийства. При всех своих способностях до ночи он туда добраться не успевает, и даже если будет всю ночь бодрствовать, то мало что этим выгодает. У зараженных и нюх отменно развит, и ночное зрение будет получше. Судя по карте, в километре от болота шла дорога, где и разбили конвой, а за ней деревня. Кластер маленький, зато стабильный, там можно укрыться в одном из домов, не особо опасаясь нападения тварей. А утром он решит, как быть, то ли бежать в грозовой, то ли рвануть в ближайшие поселения, путь до которого в несколько раз короче. Софт вскинул на плечи рюкзак, сунул в карман карту и неторопливо побежал. Когда до дороги осталось всего ничего, он притормозил. Заросли, до этого оставлявшие широкий проход, там смыкались. Очень удобное место для засады. Возможно, после гибели компаньонов у Софта начало резко прогрессировать паранойя. Ну какая тварь будет днями сидеть в засаде, если куда проще отыскать добычу в перезагружающемся городском кластере. Но те же Рубер с рвачом какого-то рожна шастали по зарослям, так что разумная предосторожность не навредит. Софт медленно затрусил, а перед самими зарослями резко ускорился, мгновенно проскочив и маловероятную засаду, и дорогу, и на этом отбегался. Вроде никого рядом не было, однако сильный удар опрокинул его на землю. Тут же метрах в 10 от Софта выросла фигура в балахоне, гнусаво просипевшая: «Дернешься, убью». Слова удалось разобрать с трудом, однако движение автоматного ствола, нацелившегося в лицо, было достаточно выразительным. Софт начал медленно поднимать вверх руки, и тут сзади кто-то врезал ему по затылку. Связано мыслить Мамба не умела, зато эмоции переполняли ее и били через край. 2 минуты тому назад дорогу ей преградил топтун. Кажется, еще совсем недавно Мамба не стала бы испытывать судьбу, выясняя, так ли он голоден, чтобы бросаться на низших зараженных, а сразу бы дала стрекача. Теперь же она даже не успела привычно испугаться. Увидев ее, топтун бросился прочь, забавно цокая пятками, а Мамба прибавила ходу. На определенном этапе развития зараженные приобретают умение инстинктивно ориентироваться во времени. Мамба знала, что начинается перезагрузка очень интересного кластера. На земле он являлся заповедником, и там хватало самой желанной для монстров добычи. Будь воля Мамбы, она бы навсегда осталась рядом с местом, куда регулярно прилетает восхитительная еда. Но беда в том, что не одна она была такой умной. Хватало и других любителей полакомиться свежатиной, в том числе элитник с прилегавшей к нему свитой. И конкурентов это могучее братье гнобило безжалостно, иногда до бездыханного состояния. Поэтому приходилось торопиться, чтобы урвать свой лакомый кусочек до появления врага. Едва рассеялся туман, Мамба припустила в лес, где замерла и стала принюхиваться да прислушиваться. Дичи хватало, однако непуганными в заповеднике были кабаны да лоси. Только эти могучие копытные летом могли не опасаться нападения волков. В этот раз Мамба засекла стадо кабанов. Крупный сикач слишком поздно заметил угрозу, да и отреагировал на нее в манере геройству храбрых не надо песен. Клыки, способные вспороть брюхо медведю, даже не поцарапали бронированную лапу, а кабан после небрежного удара отлетел в сторону с переломанных хребтом. Но Мамбу куда больше интересовали подсвинки с их нежным мясом. Парочку она успела насадить на свои когти кинжалы, когда стадо в панике разбегалось, и тут же не отходя от кассы, а приходовала. Затем прихватила кабанью тушу и бросилась прочь из леса, от греха подальше. Если элитник ее застукает, придется распрощаться и с добычей, и с жизнью. Мамба перебралась в маленькую деревеньку в километре от заповедника. Там она спокойно принялась за тушу, с которой разобралась за сутки. Затем она неторопливо двинулась по деревне в сторону дороги. Местные жители успели обратиться и в панике шарахались от развитого монстра. И тут у крыльца одного из домов Мамба заметила кошку. Хотя она была сыта по горло, но как тут удержаться при виде самого лакомого деликатеса? Забор-штакетник разлетелся вдребезги, кот, панически мяукнув, взлетел на яблоню, которая тут же затрещала под ударами чудовищной силы. Сообразительный кот ловко спрыгнул на землю и скрылся за углом дома. Охотница рванула за ним, но проворное создание успело затеряться среди хозяйственных построек. Мамба превратила в щепки парочку сараев, однако ее усилия оказались напрасными, кот будто сквозь землю провалился. Взбешенная неудачей, тварь двинулась напролом, сметая на своем пути заборы, парники, молодые деревца. Случайно ей на глаза попался зараженный. Мамба оторвала ему голову и огляделась, ища на ком бы еще сорвать клокотавшую в ней злобу. Обнаружила еще троих пустышей и с наслаждением разорвала их на части. К дороге она выбралась уже под вечер и стала искать место для ночевки. Завтра, если повезет, она полакомится человечиной, а если нет, то ничего страшного. Как и земные хищники, зараженные, набив желудок, могли несколько дней обходиться без еды. Поэтому мамба лишь проводила равнодушным взглядом выехавшую из-за поворота колонну, несколько модернизированных грузовиков, джип и танк, и тут из оврага метрах в 400 от дороги выскочила немногочисленная, но крайне опасная стая. Три руберов возглавлял матерый элитник. Ударили крупнокалиберные пулеметы грузовиков. Для руберов они стали приговором, а вот от бронированного монстра, вымахавшего за 4 метра, пули отлетали, как от стенки горох. И жестом отчаяния выглядела попытка танкистов навести ствол на опытную тварь, лавировавшую во время бега, как лыжник-слаломист на олимпийской трассе. Но есть такой дар улья, сверхточность. Наверняка он достался стрелку танка. Снаряд ударил элитника в грудь, а от калибра 72 мм никакая броня не спасает. У монстра возникло дополнительное отверстие, в которое при желании можно было просунуть голову, а сам он рухнул на землю и несколько раз конвульсивно дернул задними лапами. А мамба получила новый урок. Она уже несколько раз имела дело с танками, и поединки заканчивались в ничью. У нее пока не хватало сил, чтобы повредить хотя бы ствол бронированной машины, а выпущенные из танка снаряды пролетали мимо нее. Теперь следовало учесть, что этот железный гигант способен убивать. В сознании софт пришел уже связанным, очень качественно связанным и с кляпом во рту. Рядом почему-то никого не было, но долго ломать голову над отсутствием надсмотрщика не пришлось. Послышался рев моторов, нарастающий не по минутам, а по секундам. Софт поднял голову. Из-за деревьев выскочили два ПТРа, а между ними обычный автобус, и почти сразу же громыхнул взрыв. Передний БТР, совершив в воздухе сальто мортале, шлепнулся на обочину. По второму бронетранспортеру ударило сразу несколько гранатометов, превратив боевую машину в груду качественного металлолома. Водитель автобуса не стал искушать судьбу, пытаясь улизнуть под шумок. Он сразу понял, ради кого неизвестные устроили погром. Водитель ударил по тормозам и, пользуясь тем, что скрыт от нападавших транспортом, с быстротой зараженного метнулся к кустам, заставившим понервничать софта. К лежащему пленнику быстро приблизилась еще одна балахонистая фигура, на этот раз с занесенным кинжалом. Короткий взмах, и путы, стягивающие ноги, развалились. Топай в автобус, вновь слова удалось разобрать с большим трудом. В салоне софта ждал сюрприз. Пассажирами автобуса оказались исключительно женщины. Причем на лицах их не было не только печали, но даже малейшего уныния. Напротив, женщины улыбались и отпускали сомнительные шуточки, будто не на их глазах только что погибли люди. Увидев софта, одна из них с безразличной миной на лице поинтересовалась: «Ты что, тоже по мужикам специализируешься? Девчонки, а давайте его трахнем, пусть убедится, что женщины гораздо лучше», — со смехом заявила вторая. «Тебе надо, ты и трахай, если такая ненасытная, а я хоть отдохну от мужиков, сколько получится», — возразила третья. Тут софт догадался, в чьей компании очутился. Ночные бабочки, девицы легкого поведения, которых вывезли из поселения для профилактики трясучки. Вскоре нашлось и объяснение хорошего настроения проституток, которое на софта произвело обратный эффект, погрузив его в глубокое уныние. На 2 недели можно забыть о мужиках, а если повезет, то и на месяц. Атомитам наши прелести глубоко до одного места. Они, если и проявляют к женщинам интерес, то чисто гастрономический. Но нам можно расслабиться, они нас похитили из-за выкупа, — сказала упитанная дама лет 30. Софт, услышав ее слова, похолодел. Ну как же он сразу не догадался? Вроде не первый день в улье, но по сути остался зеленым новичком. Ведь тот же гвоздь описывал ему атомитов, а софт невесть с чего принял типов в балахонах за сектантов. Теперь придется жизнью заплатить за свою ошибку. Да, вот как бывает. Перестраховывался, боясь угодить в желудок монстру, а в результате станет обедом еще одному кошмарному порождению улья. Автобус затормозил. Чего-то ждали минут 10, потом в салон заскочил атомит с охапкой повязок из плотной материи. Ясно, как положено, в любой, даже самой тщательно спланированной операции найдется место для прокола. Атомиты забыли про повязки, только сейчас о них вспомнили. Причем, что наводило на печальные размышления, софт и дальше поехал с открытыми глазами. А в салоне к двум охранникам прибавился третий, следивший персонально за софтом. Только зря они напрягаются. Из софта вообще боец аховый, А уж со связанными руками его угомонить проще пареной репы. Автобус остановился у бункера явно военного предназначения. Софта конвоировали два охранника. Один шел впереди, указывая дорогу, а второй держал его на мушке автомата. Спустились вниз, прошли, несколько раз повернув, тускло освещенными коридорами и остановились у вполне цивильной двери, обитой кожей. Один из охранников робко постучал. Впрочем, к Софту эти деликатные манеры не относились. Его пинком затолкнули внутрь. В богато обставленной комнате сидели два человека, или два монстра, черт его знает, как их правильно называть, короче, люди в обличье и с повадками настоящих чудовищ. Один из них произнес довольно четко, хотя и с заметной гнусавостью: «Скажи, жалкий урод, ты хочешь жить? Не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями», — уклончиво ответил Софт. Чудовище издало скрежещущий звук, который, за неимением лучшего, следовало считать смехом. «Представь ситуацию. Мы выпускаем тебя из убежища с важным поручением. Ты сбежишь?» Софт промолчал. «Зачем отвечать, если все очевидно? Немножко изменим условия игры. Я даю слово, скрепленное клятвой создателю атомитов, что отпущу тебя на свободу, когда ты выполнишь свою работу. От тебя же никаких клятв не требуется. Просто, если ты сбежишь, мы устроим пир из захваченных женщин. Если я откажусь, тогда в меню пира добавится еще одно блюдо». «Согласен. Не попытаешься сбежать? Зачем? Пусть я избавлюсь от вас позже, зато сохраню жизни женщин». Говоривший посмотрел на второго атомита. Тот, наконец, подал голос. «Он говорит правду. С ним можно работать, ментат», — понял Софт. Впрочем, для констатации этого факта не требовалось особой сообразительности. Атомит, игравший в этой паре роль первой скрипки, откинулся на спинку кресла, немного помолчал, а затем, вроде никому не обращаясь, сказал: «В улье чудеса случаются куда чаще обычного. Нам был позарез нужен бегун. В этом мире вообще крайне сложно наладить связь, а уж рядом с черными кластерами вообще невозможно. Нам приходилось ради одного письмеца высылать целые конвои. И тут сюрприз, так сюрприз. Надеюсь, твой дар прокачан не настолько, чтобы убежать от переродившихся волков и собак. Не волнуйся, мы дадим тебе автомат внешников. Он не остановит элиту из бывших людей, но волчьи и собачьи лапы перебивает запросто, а скорострельность его такова, что даже плохой стрелок хоть раз да попадет». Автомат Софту понравился. Легкий, компактный. Только возникали сомнения в его способности наносить тяжелые увечья развитым тварям. Софт куда больше уповал на скорость бега. Да и дистанция, которую ему предстояло преодолеть, вселяла оптимизм. Где-то в районе 100 километров. Если все сложится нормально, к обеду послание уже будет у адресата. Пакет, который ему вручили, был тщательно запечатан. Ну и не больно-то надо совать нос в чужие секреты. Куда больше интересовали возможности нового оружия. В прошлой жизни Софт был человеком сугубо гражданским, но Улей научил с почтением относиться ко всему, что способно навеки упокоить рвущегося к тебе людоеда. Вряд ли что-то может заинтересовать человека больше, чем вещь, от которой зависит его жизнь. Поэтому Софт бежал, постоянно оглядываясь по сторонам, и когда заметил лотерейщика, сам двинулся в его сторону. Автомат издал тихий хлопок, в первое мгновение разочаровав стрелка, зато эффект от попадания превзошел самые радужные ожидания. Софт был далеко не лучшим снайпером Улья, поэтому подпустил тварь метров на 20 и прицелился в голову. Пуля разнесла ее в дребезги, лотерейщик рухнул, как подкошенный. Софт вскрыл мешок и с удовольствием обнаружил там лишь спараны. Почему с удовольствием? Да потому, что ни минуты не сомневался. Выяснив, что из оружия стреляли, атомиты заставят его отдать добычу. Да еще ментата задействуют, чтобы узнать, не утаил ли он часть хабара. С них станется. А спараны, они лишь по традиции, используются в качестве местной валюты, на самом деле имея бросовую ценность. Нужны они лишь для изготовления живчика, которого обычно требуется меньше полулитра в день. При этом виноградины есть у большинства зараженных, начиная от бегунов и заканчивая элитой. В улье уже давно образовался их переизбыток. Не случайно за патроны к серьезному калибру требуют несколько спаранов. Добравшись до пункта назначения, Софт поначалу облегченно выдохнул. Здесь обосновались нормальные люди. Он назвал часовым пароль, и те отвели его к бородатому типу, чью грудь украшал странный крест. На нем была вырезана фигура монстра, из пасти которого торчали человеческие ноги. Мужик вскрыл пакет, бегло пробежал глазами текст и брезгливо зыкнул на софта. «Иди пока, погуляй, а мы обмозгуем, письмецо и с божьей помощью ответим». Прогулка не задалась, у софта моментально сложилось впечатление, что в лагере собрались исключительно больные на всю голову граждане. Верить можно по-разному, скрываясь от окружающих, дабы не быть преданным анафеме, рискуя жизнью нести свет учения язычникам, в толпе единомышленников славить Всевышнего. А можно вон, как эти подошедшие к проблеме веры радикально. Если не можешь, научим, если не хочешь, заставим, а продолжишь упрямиться, скормим зараженным. Опасно упертые, как большевики, считавшие учение Маркса единственно верным, а все остальное ересью, которое надо выжигать каленым железом вместе с ее носителями. Вот и софта принялись охмурять, причем самые настырные заявляли со змеиной усмешкой: «Смотри, еретик, сейчас ты с нами, выполняя важную работу, но потом тебе придется сделать выбор, либо принять нашу веру, либо умереть в жутких муках». Кажется, во время третьего или четвертого визита софту наглядно продемонстрировали судьбу людей, отрицающих единственно верное учение Улья. Двух человек, мужчину и женщину, столкнули в глубокий овраг. Сектант, взявший на себя судейские функции, зачитал приговор. Оказывается, казнили новичков ради сохранения жизни притворно согласившихся встать в ряды секты. Они, наивные, не подозревали, что всех без исключения сектантов регулярно проверяет ментат. Палач дунул в свисток. Через несколько минут на противоположном краю оврага нарисовался топтун. Оказывается, у сектантов был прикормленный монстр. Жутко представить, скольких людей здесь казнили, если людоед постоянно ошивался рядом с оврагом. Тварь ухнула вниз по крутому склону. Софт взмолился, чтобы монстр свернул себе шею, но боги Улья проигнорировали его мольбу. Топтун с минуту гонялся за уворачивающимися людьми, а затем приступил к трапезе. В остальном жизнь шла так, будто софт оказался в одном из человеческих поселений. Атомиты очень быстро переселили ценного работника из тесной камеры в отдельную комнату, разрешили свободно передвигаться по большей части убежища. Хвала их главному, решившему, будто в тесной камере пленник застаивается и в самый опасный момент не сумеет убежать от монстров. Кроме того, пахан атомитов считал, что хорошая кормежка и полноценный отдых улучшат моральное и физическое состояние бегуна, опять-таки существенно повышая его шансы довести свою работу до конца. Но дьявол кроется в деталях, и порой мелочь, о которой говорить-то смешно, губит самые грандиозные замыслы. Во всех поселениях вновь прибывшего, если он не был свежаком, редко спрашивали о земной жизни. Атомиты не стали исключением. При этом у них имелась местная компьютерная сеть, которой разрешили пользоваться софту. Сетью создали, решив объединить компьютеры, из-за слишком большого объема информации. Зачем бегать от устройства к устройству, если можно получить доступ ко всему, сидя на одном месте? Но продвигал технологии в жизнь человек, на порядок уступавший софту в этом деле. Все же любознательность – великая вещь. Движимый именно этим чувством, софт сперва изучил перечень имеющейся в сети убежища информации, а затем, наткнувшись на запароленный файл, решил его аккуратно взломать. Интересно же, какие секреты водятся у атомитов. С защитой дилетанта он разобрался за 10 минут и едва сдержал крик, вызванный шквалом охвативших его эмоций. Так вот зачем он челноком снует между сектантами и атомитами. Изящную операцию задумали ребята. Еще в грозовом софт много слышал про Елань, почти что мегаполисе Улья, в котором проживало около 10 тысяч человек. Но прежде всего Елань славилась тем, что монополизировала кластер, зенитный дивизион с приличным запасом снарядов. На этом изиждилось процветание поселения. Второго такого кластера в этой части Улья просто-напросто не было. И вот атомиты заодно с сектантами решили прибрать сверхвыгодный бизнес к своим рукам. Понятно, что иммунные не дали бы общепенцам владеть Еланью, но человеческая жадность позволила решить эту проблему. Мутанты договорились с руководством ближнего с Еланью крупного стаба. Атомиты вырезали жителей Елани под корень, кластер переходил к соседнему поселению, которое обещало общепенцам половину будущей добычи. Файл содержал видеоролик, в котором руководство поселения клялось мутантам в любви и вечной дружбе, гарантия, что оно не кинет союзников после того, как они сделают свое черное дело. Гарантия, надо сказать, железная. Если бы ролик стал достоянием иммунной общественности, исполнитель главной роли прожил бы недолго и в жутких мучениях. Нашелся ответ и на то, как отщепенцы собирались захватить Елань. Они собрали под 2000 бойцов. Впрочем, для лобовой атаки такого крупного и хорошо укрепленного города людей требовалось раз в 10 больше. Но во все времена находились субъекты, падкие на деньги, неважно, как эти деньги называются, сребреники, доллары или спараны. Имя предателя не называлось, но по одной обмолвке Софт понял, что у того есть дар усыпляющего. Ознакомившись с файлом, Софт практически не задумывался. Надо спасать город и людей, ведь на одной чаше весов жизни 10 тысяч человек, а на другой – 14 жриц любви. Выбор очевиден. На карте Вьюна Елань была обозначена, дорогу туда Софт представлял. Осталось дождаться, когда ему вручат очередную депешу. Впрочем, за этим не заржавеет. Мамба замаскировалась в кустах, и до нее отчетливо доносился разговор двух человек, находившихся совсем близко от нее и при этом остававшихся недосягаемыми. «Не пойму, где мы, и как вообще умудрились заблудиться, мы же не пили». «Не пили, Витик, это медицинский факт. Как же нас, трезвых, сюда занесло? А, Коля, элементарно, клев был клевый, увлеклись, вот и не заметили. Да, такого клева я давненько не помню. Словно и не потравили рыбу химией, да не повыбивали электроудочками. Но пора завязывать». «Неизвестно, сколько времени мы будем искать дорогу к дому. Опаньки, что-то достойное клюнуло. Сейчас я его подтяну. Во, знатный судачок попался. Ух, ты, скоро рыба не будет в садок умещаться. Коля, ты слышишь, что я говорю? Время сматывать удочки». «Какой сматывать? Ты что, когда еще на такой клев нарвемся? Тебя от жадности переклинило. Куда потом? Рыбу девать будешь? Найдется куда. Засолим, закоптим. В наше время еда лишней не бывает. Чтобы закоптить, надо домой вернуться. А если останемся на реке до завтра куковать, она даже в садке задохнется и протухнет. Ладно, уговорил, сворачиваюсь. Но мы же еще водку не выпили. Нормально. Ты прикинь реакцию наших жен, когда вернемся абсолютно трезвые и с уловом. Они от культурного шока в осадок выпадут. Не, мне осадок вместо жены нафиг не нужен, рассудительно ответил Николай. Во блин, Витик, у тебя мобильник работает? Работает. Связь есть? Вот связи нету. Ё-моё, в какую же нас глушь занесло? Тут, без бутылки не разберешься. Хорошо, будем разбираться. Только давай, с якоря снимемся, пусть нас течение несет, рано или поздно к людям доплывем. Доставая стаканы, лодку медленно понесло вниз. Мамба, скрываясь за кустами, двинулась следом. Она уже научилась выслеживать добычу и шла бесшумно, словно огромное привидение. Ничего не подозревавшие рыбаки выложили на центральную скамью выпивку с закуской и лишь изредка пошевеливали веслами, задавая нужное направление. Первый же тост был несбыточным, за успешное возвращение домой. «Ты смотри, Витик, речка сужается. Я что говорил, это искусственный канал, скоро к цивилизации выплывем». «Ох, сомневаюсь. Мобильник как молчал, так и молчит. Это мысль. Давай по второй. За то, чтобы связь наладилась». «Ух, хорошо пошла. И канал, тоже хорошо. Меньше соблазн удочкой размахивать. Прощай, замечательная рыбалка. Будем за это пить? Не прощай, а до свидания». «До скорого, свидания. Вот за это наливай. Погоди, сейчас курс подправлю, а то с берегом поцелуемся». «Не, с берегом я целоваться не буду, у меня нормальная ориентация». «Витик, ты гений. Давай за правильную, сексуальную ориентацию». Выпить за ориентацию рыбаки не успели. Николай слишком энергично загреб, и лодка, избежав столкновения с одним берегом, пошла к другому, тому, на котором поджидала свою добычу мамба. Хотя монстры на дух не переносили воды, желание закусить человечиной пересилило эту антипатию. Резкий прыжок, и мамба всей тяжестью своего громадного тела обрушилась на лодку. Та, не выдержав, ушла под воду. Виктор, успевший поднять голову, заметил чудовище и заорал, что есть силы. «Помогите! Спасите кто-нибудь!» Крик оборвался, мамба одним ударом сломала ему шею, при этом едва не оторвав голову. Затем она выловила Николая и повернула к берегу. Глубина едва доходила ей до шеи, и мамба с двумя телами в лапах без усилий зашагала к берегу. А там, Николай был еще жив, когда тварь вцепилась ему зубами в горло. «Кто таков? Откуда?» — сурово допытывался охранник на блок, посту. Софт и я, из грозового и один, небось, добирался к нам с тремя пересадками, хмыкнул часовой и вновь окаменел лицом. С двумя, сказал чистую правду Софт, ведь на самом деле он сначала побывал на инопланетном курорте, а потом у атомитов. От последних, как и следовало ожидать, он ушел без проблем, взял очередную корреспонденцию, отмахал километров 10 в нужную сторону, а потом рвануло противоположную. Софт всегда считал себя индивидуалистом, но почему-то впервые он так сильно боялся, что не сумеет закончить свой путь, и в бесчисленный раз убедился, что Ули частенько наказывает как за излишнюю самоуверенность, так и за страх. Четыре твари, развившиеся из каких-то хищных животных, решили за ним поохотиться. Впрочем, одна минут через 10 отстала, наверное, произошла от рыси, а кошачьи, даже в новом облике, не выносит долгой погони. Их коронка – резкий бросок из засады, от которого невозможно увернуться. Зато три остальных с каждой минутой сокращали разрыв между собой и жертвой. Стремление уберечь Елань от уничтожения подействовало на Софта лишь немногим хуже дара сверхточности. Четыре коротких очереди и монстры с перебитыми конечностями друг за другом попадали на землю. Один, правда, вскочил, но теперь передвигался немногим быстрее черепахи. «Проходи, у входа в поселение сдашь оружие», — предупредил охранник. Но после сдачи оружия Софта ждал еще один сюрприз. Его отправили к ментату. Впрочем, именно на это беглец и рассчитывал. Не дав ходячему детектору лжи открыть рот, Софт на одном дыхании выпалил: «Должен немедленно встретиться с руководством поселения. Речь идет о существовании Елани. Иногда общение с ментатом существенно облегчает жизнь». Поняв, что незнакомец говорит правду, он коротко сказал: «Едем». У дома стоял шикарный Роллс-Ройс, видно, что исключительно для езды в городе. Через несколько минут лимузин остановился у внушительного трехэтажного здания, скорее всего построенного много лет тому назад и бывшего райкомом. «Утес занят», — попыталась остановить визитеров пышная секретарша. «Ты меня знаешь, вспомни, я хоть раз тревожил начальство по пустякам?» «Нет, шаман, не тревожил, но там действительно важное совещание. По сравнению с новостью, которую принес вот этот молодой человек», — шаман указал на Софта, — «любые совещания выглядят детской игрой в бирюльке». Секретарша пожала плечами и снизошла: «Ну ладно, скажу». Через минуту шаман и Софт зашли в просторную комнату, где когда-то собирались члены местного райкома. Сейчас там находилось человек 10, которые с любопытством уставились на вошедшую парочку. И тут ментат еще раз удивил Софта, решительно заявив: «Думается мне, эта новость касается только главы Елани и начальника службы безопасности. Ты уверен, шаман, что не слишком много себе позволяешь?» — спросил мужчина, при взгляде на которого почему-то хотелось вытянуться по стойке смирно. «Скорее всего, это и был глава поселения. Утес, ты же знаешь, что я не только умею отличать правду от лжи, но и по эмоциональному фону определяю, насколько важную информацию сообщает мне человек. На этот раз фон зашкаливает», — твердо ответил шаман. «В таком случае, господа, утес не договорил», но люди его прекрасно поняли и дружно потянулись из кабинета. «Итак, молодой человек, чем вы собираетесь испортить нам настроение?» — повернулся утес к Софту. Тот подробно пересказал события последних дней. «Не стыкуется», — возразил начальник службы безопасности, которого звали Корнетом. «Даже если нас уничтожат, никто не позволит атомитам закрепиться в Елане. А насчет сотрудничества с ними иммунных ты, парень, загнул». «Ничего я не загнул», — разгорячился Софт. «Просто забыл упомянуть, в тот файл вложена видеозапись, на которой один мужик чуть ли не в задницу атомитов целует. Лицо его запомнил?» — тут же спросил утес. «Вроде бы. Сейчас проверим. Корнет, у тебя же есть фотоархив со снимками руководства соседних поселений? Сейчас организуем». Безопасник достал рацию. Просмотрев фото, Софт, маленько поколебавшись, указал на одно из них. «Кажется, вот этот, в точку. Мой коллега, глава Березовки, по совместительству Иуда, до конца жизни будет на зенитный дивизион зубы точить. Недолго же ему осталось», — наивно предположил Софт. Все трое его собеседников дружно расхохотались, а Корнет пояснил: «Кто же без доказательств, только со слов пришлого рейдера будет судить уважаемого человека, отдать его ментату? Будут доказательства», — размечтался. «Знаешь, сколько у главы любого стаба недоброжелателей, завистников, да и просто любителей скандалов хватает. Столько бы ложных обвинений накидали, что от ментатов сутками бы не вылезали. Поэтому глав поселений запрещено подвергать ментальному допросу. У меня другой момент вызывает сомнения. Тот человечек, о котором ты говорил, предатель, способный усыплять людей, да. Между прочим, я уже догадался, о ком речь. Так вот, непосредственной связи у него с атомитами и сектантами нет. Как они скоординируют свои действия, как договорятся о времени нападения? Засомневался Утес. Ну, это просто, ответил Корнет. Мы проверяем всех чужих рейдеров, и группы, и одиночек. Но с караванами такой фокус не проходит. Их много, в некоторых бывает до сотни человек, поэтому ограничиваемся выборочной проверкой. Можно временно ввести режим тотального ментального контроля, тут же отреагировал Утес. Хотя, вот именно, подхватил его мысль Корнет. Все зависит от того, какую цель мы поставим. Если захотим предотвратить нападение, то и тотального режима не надо. «Достаточно взять и расколоть Бунчука, Кова», – спросил Утес, руководя десятитысячным городом. Он знал не всех рядовых бойцов, того самого усыпляющего, – пояснил Корнет. «Но если мы решим конкретно зачистить атомисто сектантскую сволочь, то есть у меня одна мыслишка, и человек подходящий тоже. Что за человек?» – спросил Утес, давая понять, что решительно настроен как можно основательнее прополоть ряды сектантов и атомитов. Не вот дар Топтуна, может, оставаясь незамеченным, следить за кем угодно. Софт уважительно посмотрел на Корнета. Вот, это настоящий руководитель службы безопасности, подбирает исполнителей на все случаи жизни. Тем временем тот продолжил. Тотальной проверки забываем, садим на хвост Бунчуку Топтуна, потом дожидаемся, когда связник покинет поселение и допрашиваем предателя. Так мы узнаем и день, и время. Да, вот еще что. Подал голос Софт, понимая, что Мавр свое дело сделал, предупредил об опасности, и теперь все решения будут приниматься без него. И он рассказал о том, как в Грозовом отразили коварное нападение сектантов после того, как вывели на чистую воду засланную ими нимфу. Нет, едва дослушав, твердо сказал, Утес, нам такое не подходит. Конечно, это здорово, когда враг сам и с преогромным удовольствием лезет в заготовленную ему ловушку, но я не хочу превращать своих людей в смертников. Одно дело погибнуть в бою и совсем другое, быть подло зарезанными из-за циничного расчета командиров. Или у тебя, Корнет, другое мнение? Думаю, мы устроим ловушку не хуже, сохранив людей, ответил Корнет и выразительно глянул на Софт-С, шаманам, давая понять, что они свое дело сделали, а сейчас командиры без лишних ушей начнут разработку операции. Шаман первым уловил безмолвный намек и направился к выходу. Софт последовал его примеру. В дальнейших событиях Софт не участвовал. Он лечился под бдительным присмотром знахаря. Пребывание в убежище атомитов не прошло для него даром. Для иммунных повышенная радиация тоже опасна и даже смертельна, если отхватить серьезную дозу. Зато благодаря усиленной регенерации уцелевший выздоравливает полностью и в короткие сроки. Объединенное войско атомитов и сектантов угодило в засаду и было разгромлено на голову. Затем бойцы Елани совершили стремительный бросок и стерли с лица земли лагерь сектантов. В этом была и заслуга Софта, указавшего его расположение. И лишь атомиты, как обычно, избежали заслуженной кары. Никто не отважился ради мести забираться в радиоактивные зоны. На живописном речном берегу располагался большой участок, огороженный высоким забором, чего только на участке не было. И пруд с золотыми рыбками, и цветник, и оранжерея с тропическими фруктами. Над участком возвышался дом, больше похожий на дворец с колоннами, башенками и прочими атрибутами жилища очень состоятельного россиянина. Принадлежало все это богатство местному бизнесмену, за которого посчастливилось выйти замуж главе областного судейского корпуса. Хотя злые языки утверждали, что, наоборот, это бизнесмену повезло с женой, поскольку в начале своей деловой карьеры он едва управлялся с двумя ларьками и только заимев штамп в паспорте, начал стремительно богатеть.